«Ячейка 430. Услуги оплачены на год вперед», — подтвердил менеджер банка. Выглядел он профессионально доброжелательно, будто радовался Славику как родному брату, потерянному много лет назад и нежданно вернувшемуся в родную семью. Он и бровью не повел, увидев бородатого типа в косухе с заклепками и грязными руками. Славик забежал в банк прямиком с работы. Благо рядом. Цех на Сызранской. «Будьте добры, введите свою часть кода». Менеджер уступил свое место перед ноутбуком и отошел в сторону, демонстративно отвернувшись. «А, час!» Пришлось забираться в карман куртки за бумажкой. «Так, 3, 7...» «Не вслух, пожалуйста», — оборвал Славика менеджер. «Извините». 20 минут спустя клиента оставили в пустой комнатке, где находились только стол на тонких металлических ножках и единственный стул. На столе громоздилась тяжеленная металлическая коробка, которую приволокли сюда двое служащих. Сразу под крышкой лежали отпечатанные на лазерном принтере и упакованные в файлик совершенно непонятные документы. Несколько рядов цифр и латинских букв, затем какой-то график, в первом столбце название крупных российских и европейских городов, следующих, даты, время по часовым поясам. Муть какая-то. Что дальше? 4 большие шкатулки, самых обычных, под палех. Такие можно купить в любом сувенирном магазине или перед спасом на крови, где лохам-иностранцам впаривают ушанки, матрешек и прочую чисто русскую экзотику. Взглянем на первую. Господи! У Славика мигом выступил на лбу холодный пот. Нынешнему владельцу ячейки стало нехорошо. Ты вляпался. Это была первая мысль. Во что? Возразил другой голос, возникший в голове. Новиков сказал, будто все законно, комар носа не подточит. Оспаривать наследство некому. Шкатулка была набита завернутыми в пергаментную бумагу колбасками. Монеты. Много. Но не царские империалы. Славик видел такие, и даже когда-то держал в руках. А совершенно непонятные. Некоторые явно арабские. Очень характерная вязь. На других – лупоглазые изображения неизвестных мужиков в тогах и со скипетрами. Шрифт не латинский. Скорее всего, греческий. Монеты золотые. Это даже дебил поймет. Очень тяжелые. Отложил по 2 каждой разновидности, взялся за вторую шкатулку. На крышке пушкинский Руслан, ведущий задушевную беседу с гигантской говорящей головой в шлеме-шишаке. Еще не легче. Пачки 100-долларовых банкнот, ровно 20 штук. Купюры новые, то есть с голографическими примочками и увеличенным изображением президента Франклина. Походу, 200 тысяч долларов. Чума! «Не трогай», — услужливо подсказал первый голос. «Если окажется, что это какая-то ошибка, ты труп, понял? Труп». «Бандитского Петербурга насмотрелся», — отозвался второй. «Но осторожность не повредит. Возьми 100-другую. Случится что непредвиденное. Всегда можно вернуть. 200 баксов — не такие уж гигантские деньги». Славик аккуратно извлек 2 банкноты, сунул в задний карман джинсов. Передумал. Свернул в 4 и запихнул в полупустую сигаретную пачку. «Параноик!» — хором сказали оба голоса, и Славик с ними полностью согласился. «Зачем спорить с очевидным?» В 3-й шкатулке оказалась фирменная коробка, вмещавшая абсолютно новый сотовый телефон. Точнее, коммуникатор iPhone 3G. Не такая уж редкость, но вещица дорогая. Можно сказать, статусная. Пусть пока полежит, есть не просит. 4-я, украшенная славянскими девами, тусующимися на берегу озерца с лебедями, окончательно повергла Славика в глубокое недоумение. На металлическом кольце висели непонятные маленькие фигурки. Кажется, амулеты. Вот вроде бы лошадка, почему-то с 8 ногами, голова совы, скандинавский молот, такой реконструкторы из ранятников обычно на шее таскают, серебряный волк, коловорот, похожий на нацистскую свастику, только лучи в другую сторону направлены. Еще один, на этот раз не с 4, а с 9 скругленными лучиками. Козел с выгнутыми рогами, 2 полушария. Постойте, это же стилизованные женские груди. Вон сосцы отлично видны. Вещицы сделаны из серебра. Несколько железных. Выглядят новенькими, не антиквариат. Славик нажал кнопку звонка и закрыл банковский ящик. Щелкнул замочек. Давешний вежливый менеджер появился через минуту. «Вы закончили?» «Да, забирайте. Хранение точно оплачено на год вперед?» «Срок заканчивается в июле 2009 года. Желаете продлить договор?» «Пока нет. И вот еще. У вас обмен валюты работает?» «Крупная сумма», — уточнил менеджер. Славик с трудом подавил искушение. «Не-не, всего $200. «Конечно, в операционном зале окно 6. «Спасибо». Вынимать деньги из пачки с сигаретами у всех на виду было неприлично, поэтому операция по извлечению $100 на свет проходила под прикрытием воротника косухи. Доллары оказались настоящими. Девочка в обменнике отсчитала ровно 5132 рубля. Славик видел, как она пропустила банкноты через детектор. Значит, не фальшивка. $200,000. $200,000. А золото? Около Сенной есть магазин «Нумизмат». Успею зайти. В «Нумизмате» скучал пожилой дяденька еврейского вида. Густые брови и пронзительно внимательный взгляд. Славик опять не понравился. На лице дяденьки отчетливо прочиталось: клиент несерьезный. Но когда Славик выложил арабскую и греческую монеты на стекло витрины, под которой красовались иностранные денежки в пластиковых коробочках, мигом сменил скуку на живой интерес. «Изумительные подделки!» — покачал головой нумизматический еврей. На его бейджике значилось: «Кантор Григорий Эммануилович, продавец-консультант». Сдвинул на лоб очки, вновь наклонился над большой настольной линзой. «Солид базилевса Михаила III, Византия, середина IX века». «Минутку, я найду каталог». «Вот, посмотрите, это довольно известная монета. По поводу второй ничего точно сказать не могу. Скорее всего, динарий Саладдина, султана египетского, 12 век. Разумеется, у вас не оригиналы, а позднейшие копии. Недавние. Года 2-3. «Почему?» – осведомился Славик, вообще ничего не понимавший в нумизматике. «Идеальная сохранность. Как вчера из-под пресса. Отсутствие царапин». «А металл?» «Золото. Очень высокой пробы. Вы продаете?» «Могу принять по биржевой стоимости золота. Сейчас посмотрим». Кантор пробежался по клавишам компьютера. «Сами понимаете, юноша, мировой финансовый кризис, цены меняются чуть не ежедневно. Если не хотите, посоветовал бы обратиться к профессиональному стоматологу. Он даст чуть больше. Вот, возьмите визитку. Обычно я советую...» Что именно хотел посоветовать старикан, Славик не услышал. Просто сгреб монеты в кулак и потопал к выходу под ленивым взглядом охранника магазина. Спустился по переходу в вестибюль Садовой, купил жетончик метро. После неприятной аварии с девяткой скутером он пользовался редко, а проездную карточку оформлять не хотелось. В нагрудном кармане лежали 5 с лишним тысяч обмененные на странные доллары и 4 золотых монеты, которыми интересуются знакомые стоматологи господина Кантора. В довесок – квартира и железный ящик в Альфа-банке. Дождавшись поезда на платформе, Славик вдруг понял, что ехать обратно на Ржевку вовсе не обязательно. Валентина Васильевна вернется только завтра к вечеру. Так почему бы... Почему бы не обновить наследство? Он вышел на Достоевской, поднялся по эскалатору и уверенно пошел к 5 углам. Оттуда повернул на Фонтанку и через 10 минут оказался на Гороховой. «Будем привыкать к новым магазинам», — сказал Славик, увидев полуподвал, над которым мерцала неоном архаично-советская надпись «Гастроном». Прямо впереди по улице, освещенная прожекторами Адмиралтейства, жарило золотой иглой вечернее осеннее небо. «Ольге позвонить, что ли?» – подумал Славик. «А ну нахрен! Дура она!» «Или Сереге? Он вроде сегодня свободен». «Алло, привет! Ты сейчас где? На гостинке? Короче, давай подваливай, тут рядом». Выдав нужные координаты, Славик спустился в гастроном. Раньше он редко роскошествовал, а тут набрал на все халявные 5000 хорошей рыбы, оливок, корейских салатов, колбасных нарезок. Хорошая водка опять же. Литр на двоих, чтобы потом не бегать. 3 коробки сока. Это запивать и на утро. Почему бы и не попировать? Иногда можно, а то пельмени скоро тошнить начнет. Да, пиво обязательно. Пригодится. Серега подошел через 20 минут. Ошибиться он не мог. Раньше на Горохове в этом месте находился чудесный бар «Висла». Тут не перепутаешь. Вышли на мойку, свернули налево во двор. Вторая парадная. Код простейший. 13-24. Первые 4 цифры только не подряд, а в шахматном порядке. Славий включил свет в обширной прихожей и, подбадривая себя, отправился на кухню, не снимая армейских ботинок. Наследил на паркете, конечно. Включил холодильник. Он так и стоял со смерти прежней хозяйки, начисто вымытый, с приоткрытой дверцей. Рассовал продукты в морозилку и в нижнее отделение. Холодильник уверенно заурчал. В доме появилась жизнь. «Значит, это и есть твое наследство?» Бывший в курсе недавних заморочек Славика Серега остановился на пороге ярко освещенной оранжевым абажуром кухни, больше напоминавшей немаленькую комнату. Потрясенно присвистнул. «А тут уютно, кстати!» «Чего застыл? Хлеб нарежь! Вон ножи на стойке!» Они напились. Завтра была суббота.